Рыцарь пентаклей. Рыцарь выседает на вороном коне с пентаклем в руках. Конь стоит на месте. На заднем плане типичный для стихии земли пейзаж. От всадника веет силой, устойчивостью и надежностью. Символика. Мощный тяжеловесный конь в ожидании команды. Намек на характер всадника. Рыцарь трудолюбив, вынослив и усерден, но не станет ничего делать без конкретной цели. Ему нужна внешняя мотивация. Вороная масть лошади – цвет стихии земли. Пустое вспаханное поле означает, что рыцаря ждет большая работа. Общее значение. Этот рыцарь трудолюбив, усерден, ориентирован на сугубо практические задачи и результат, который можно пощупать. Аркан олицетворяет рабочий процесс, обещает прибыль и достижение задуманного, но не сразу. В позитиве – прямое положение. Неторопливое, но благополучное развитие событий. Профессиональный подход к делу. Целенаправленная работа на результат. Медленное продвижение к цели. В негативе – перевернутое положение. Погружение в рутину. Потеря жизненных ориентиров. Стагнация. Рыцарь пентаклей в раскладах. Отношения. Прочные, уважительные, но малоэмоциональные отношения. В негативе – скука, приземленность, размолвки из-за денег. Работа и финансы. Длительный проект, сложная задача, четкое выполнение рабочих заданий, плавное карьерное продвижение, растущий бизнес, уверенность в завтрашнем дне. По финансам – прибыль, стабильный доход с тенденцией к повышению. В негативе – скучная однообразная работа, безработица, отсутствие перспектив или продвижения, трудоголизм. Здоровье. Отличная физическая форма, выносливость. В негативе – переутомление. Личность. Трудолюбие, терпеливость, добросовестность, спокойная уверенность. В негативе – приземленность, игнорирование потребностей окружающих. Персоны. Труженик, работяга, мастер на все руки. Род занятий. Индивидуальное предпринимательство, ремесло, ручной труд, сфера финансов, недвижимость, сельское хозяйство. Фермер, садовник, геодезист. Розничная торговля. Вождение тяжелого транспорта. Работа с физическим телом. Массажист, фитнес-тренер и так далее. Общепит. Ключевые слова. Труд, ответственность, усердие, практичность, прибыль.